Глава 22. Усталость притупила внимание Майклсона. Он свернулся в своем каменном убежище и начал дремать. С того момента, как ушли Эшли и Бен, оставив его в одиночестве, уже минуло несколько часов. Все это время он напрягал слух, пытаясь услышать звуки, издаваемые их преследователями, но не слышал ничего, кроме тишины. Эта тишина била по его барабанным перепонкам хуже любого грохота. Он вздохнул. Успокаивало хотя бы то, что острая боль в ноге прошла, и колено теперь только ныло. Время от времени ему приходилось поправлять шину на ноге, но сейчас он устал до такой степени, что ему было не до того. Тишина, тишина, тишина. Он зевнул, уронив голову на грудь, и тут же встряхнулся, понимая, что должен быть начеку. Проверил каменный коридор. Никого. Через несколько минут его веки вновь стали опускаться, и, казалось, поднять их не смог бы ни один домкрат. Его дыхание стало редким и глубоким. Майклсон находился между сном и бодрствованием. И тут что-то прикоснулось к его руке. Он открыл глаза и откинул голову назад, ударившись о каменную стену, а затем вскинул пистолет, направив его на мужчину в изорванной форме морпеха с оборванными до плеч рукавами. «Я сплю!» — пронеслось в его мозгу. Но знакомое лицо не растворилось и продолжало улыбаться, глядя на майора. Майклсон смотрел в глаза своего брата, которого уж давно считал умершим. «Гарри! Боже мой, ты жив!» Брат, продолжая улыбаться, пальцем отодвинул в сторону ствол винтовки. «Не будешь ведь ты в меня стрелять!» — сказал он с усталой улыбкой. Майклсон отбросил винтовку и, не обращая внимания на боль в колене, вскочил на ноги и заключил брата в медвежьи объятия. Он глотал слезы, моля Бога о том, чтобы это не было галлюцинацией. Но нет! Все происходило на самом деле. «Господи! Господи!» — бормотал Майклсон, уткнувшись в плечо брата. «Ну ты, братишка, и заставил нас побегать за вами!» — проговорил Гарри, взъерошив рукой волосы брата. Знакомый, давно забытый жест. Майклсон непроизвольно улыбнулся. Этого прикосновения он не чувствовал уже годы. На протяжении многих лет, предшествующих исчезновению брата, Майкл видел его коротко остриженным, на военный манер, и вот теперь брат вернулся к нему прежним, словно из детства. Майклсон хотел что-то сказать, но не мог. Он потянулся, чтобы обнять брата, и вдруг увидел розовый, совсем свежий шрам, тянувшийся вдоль его руки, сбегая от плеча к кисти. — Что это? — спросил он, протянув руку и прикоснувшись к розовой полосе. Гарри помрачнел. Майклсон присмотрелся внимательнее и увидел темные круги, залегшие вокруг синих глаз брата. Какой странный взгляд! Такие глаза бывают у загнанного животного. Гарри сильно похудел, военная форма висела на нем, как на вешалке. — Долго рассказывать. — Да нам вроде торопиться некуда. — На самом деле нет. Нам нужно торопиться. Крак-Анны совсем близко. — Кто? — Те самые чудовища, с которыми ты уже познакомился. Гарри взмахом руки велел брату подняться. — Вставай, солдат. Мы выступаем. Майклсон передал брату винтовку и поднял, чтобы собрать свои пожитки, рюкзак и фляжку. Краем глаза он заметил ухмылку, с которой брат рассматривает его оружие. — Классная приблуда, — сказал Гарри, неохотно возвращая винтовку. — Жаль, у меня не было такой штуки, когда я сопровождал тех ученых. Может быть, тогда... Он осекся, словно кто-то наложил заклятие на его губы. Майклсон подошел к брату и положил руки ему на плечи. Он до сих пор не верил своим ощущениям, боясь, что Гарри вот-вот исчезнет в облаке дыма по мановению руки некоего волшебного иллюзиониста. Каким образом он смог выжить в этой преисподней, не имея оружия? Хочешь, я дам тебе пистолет? У меня есть. Не надо. У меня есть друзья. Друзья? Майклсон закинул рюкзак за плечо и огляделся. Тоннель был пуст. О ком говорит Гарри? Его брат прорычал нечто нечленораздельное, и от звука этого голоса у Майклсона по хребту побежали мурашки. Это было наполовину завывание, наполовину рык, нечеловеческий, низкий и дикий. Вслед за тем Гарри повернулся к брату. — Не стреляй в них. — О ком ты говоришь? И тут стены тоннеля зашевелились, и из них выступили маленькие фигуры, до этого сливавшиеся с камнем. В призрачном свете лишайника поблескивали лезвия кинжалов и наконечники копий. Услышав движение у себя за спиной, Майклсон обернулся. Человечки подходили оттуда. — Кто это, Гарри? — Мои друзья. Они спасли мне жизнь. Одно из существ отделилось от общей массы и стало приближаться. Оно направлялось к Гарри, но при этом неотрывно смотрело на Майклсона, который еще крепче стиснул в руке винтовку. Обнаженное оно едва достигало 4 футов в высоту, но при этом его тело являлось сплошное сплетение хорошо развитых мышц и мускулов. Его волосы были перехвачены кроваво-красной лентой, цепкие глаза ощупывали Майклсона от пят до макушки, а заостренные уши непрерывно двигались, словно локаторы. Майклсон, в свою очередь, внимательно рассматривал вооружение странного существа. К поясу, который составлял единственную одежду коротышки, был подвешен кинжал с грубым кристаллическим лезвием, а в 4-палой руке он сжимал длинное копье. Существо подошло к Гарри, протянуло ему копье, а затем отошло назад. — Кто? — Нет, что это? — спросил Майклсон. — Они называют себя Мемисви. Одно из существ выбралось из-за спины Майклсона, окинуло его подозрительным взглядом и подошло к Гарри, а затем, ткнув волосатым пальцем себе за спину, прорычала «Догофер-аго! Дога-крак-ан!» Гарри посмотрел на брата. «Он говорит, что к нам пожаловали гости. Они почуяли наш запах и уже приближаются. Нам пора сматываться». Словно в подтверждение его слов позади них послышался рев. Ему ответил второй, потом третий. Рычание теперь слышалось со всех сторон. Они были окружены. Майклсон подумал об Эшли и Бенне, затерявшихся в лабиринте тоннелей, и сделал шаг Гарри. — Послушай, у меня есть друзья, и они... — Я знаю. Небольшая группа моих маленьких приятелей пошла за ними, — он указал пальцем вперед. — Твоих друзей уже загнали в безопасное место. — Загнали? Что это значит? Куда? По тоннелю прокатилась 2-я волна злобного рычания. — Я покажу тебе, а теперь пойдем, пока мы не стали чьим-то обедом. Майклсон сделал еще один шаг к брату. Маленькие фигурки засуетились вокруг них. Некоторые побежали вперед, другие остались позади, чтобы прикрывать отход группы. Майклсон, кусая губы, старался не отставать от брата, но разбитое колено протестовало так бурно, что расстояние между ними постепенно увеличивалось. Гарри замедлил ход, дождался брата и заставил его обнять себя за плечи, превратившись в живой костыль. К этому моменту в арьергарде у них осталось всего 2 или 3 маленьких охотника, бежавших в припрыжку, чтобы не отставать от высокорослых людей. — Я не оставлю тебя, Деннис. Я превратился в обузу для тебя. Из-за меня ты не можешь бежать, а ведь я спустился в эту дыру не для того, чтобы тебя убили. Гарри стиснул плечо брата. — Заткнись, братец, сегодня здесь никого не убьют. Кроме того, мы сейчас идем на 3 ногах, точь-в-точь, как на ярмарке в Керни, когда в таком же соревновании выиграли приз. — Мы выиграли, потому что ты жульничал, — выдавил из себя Майклсон, морщась от боли. — Тоже мне праведник. Что-то я не заметил, чтобы ты вернул приз. Шум позади них стал громче. Один из охотников нагнал их и прорычал что-то невразумительное на ухо Гарри, который тут же помрачнел и ответил на том же непонятном наречии. Охотник кивнул и побежал вперед. — Что он сказал? — Один из кракаанов перекрыл проход. — Нам не выбраться без боя. Майклсон стиснул зубы. — Ну вот, теперь из-за него брату действительно угрожает гибель. Я говорил тебе, да-да-да, ты у нас всегда прав. Гарри остановился, а следом застыл и последний шедший за ними охотник, покрытый черной шерстью и со шрамом на правой стороне лица. — Деннис, иди вперед, да поторапливайся, как только сможешь, а мы с Ноб Кобби попытаемся сдержать эту тварь, чтобы дать вам время уйти. Чёрта с два! У меня винтовка, а у меня опыт. А теперь давай, двигай. Увидев в глазах брата упрямый блеск, знакомый ему с детства, Майклсон понял, что спорить бесполезно. — Хорошо, но, по крайней мере, возьми мою винтовку! Гарри отрицательно покачал головой. — Она тебе самому может понадобиться. — А у меня есть вот это! Он потряс в воздухе своим копьем. Кроме того, использование нетрадиционного оружия уменьшит мои шансы получить Ильджан. — Что? — Гарри махнул рукой. — Это что-то вроде переходящего кубка. Почетный трофей. За поворотом тоннели послышался скрежет когтей по камню. — Ну уже, проваливай. Майклсон кивнул и двинулся вперед. Чёрта с два он бросит брата и позволит ему сражаться со зверем с помощью одного лишь копья. Доковыляв до первого же бокового ответвления, он нырнул в него и тут же выглянул. Его брат и маленький охотник, приблизив головы друг к другу, о чем-то совещались. Охотник жестикулировал и часто кивал. Бросив рюкзак на пол, Майклсон лег на живот, выставил ствол винтовки в ту сторону, откуда пришел, и приготовился стрелять. Он ждал, а шум, производимый приближающимся хищником, тем временем становился все громче. Внезапно Гарри напрягся и взял копье на изготовку. Он явно увидел то, чего пока не видел Майклсон. Маленький охотник вжался в стену, Гарри воткнул древко копья в трещину пола и наклонил его вперед, после чего присел на корточки и крепко взялся за древко обеими руками. По тоннелю прокатился новый вопль ярости, а затем появился и сам зверь. Огромный, больше любого из тех, с которыми уже приходилось сталкиваться Майклсону, и черный, словно вывалившийся в дегте. Его туша загородила собой весь проход. Вытянутая морда животного раскачивалась на длинной голове. Заметив Гарри, ящер остановился, твердо уперевшись в пол, толстыми задними лапами открыл пасть и злобно взревел. Гарри, скорчившись позади копья, ответил монстру на свой лад. — Да пошел ты, козлина безрогий! — заорал он. Несмотря на смертельную опасность, грозившую брату, Майклсон не мог не улыбнуться. «Братец в своем репертуаре», — подумалось ему, — «ничто не может напугать этого отчаянного дурака». Вдавив приклад винтовки в плечо, он закрыл левый глаз и прицелился, но выстрелить не смог. Между ним и целью находился Гарри. Проклятье! А затем с бешеным ревом ящер бросился на Гарри, одним прыжком преодолев разделявшее их расстояние. Все произошло так быстро, что у Майклсона не было времени среагировать. Когда приплюснутая морда метнулась в его сторону, Гарри нырнул и увернулся, а зверь по инерции налетел на его воткнутое в пол копье и оказался насажен на него, словно цыпленок на вертел. Древко копья сломалось пополам, Гарри откатился в сторону, а зверь, пронзенный насквозь, рухнул на пол. В следующую секунду С кинжалом в руке от стены тоннеля отделился маленький охотник, прыгнул на шею ящера и раз за разом стал яростно вонзать клинок в глаз зверя. Ящер взревел от боли, откинул голову назад и сбросил с себя крохотного по сравнению с ним противника, но кинжал остался торчать в его левом глазу. Охотник упал на спину, но быстро оправился, перевернулся на живот и стал уползать от бьющегося в агонии чудовища. Уцелевшим глазом, однако, зверь заметил врага и повернулся в его направлении. Гарри попытался дотянуться до товарища, чтобы подтащить его к себе, но ему не хватило буквально 2 дюймов, и через секунду несчастно уж бился в зубах ящера. Однако Гарри не хотел сдаваться. Он пополз вперед, зажав в руке заостренный обломок копья, видимо, намереваясь использовать его в качестве оружия, чтобы освободить друга. Майклсон стиснул зубы. Гарри все еще частично загораживал от него монстра, но было ясно, что он не оставит друга в беде. «Чертов псих!» Задержав дыхание, Майклсон прицелился и мягко надавил на спусковой крючок. «Выстрел!» В замкнутом пространстве прогремел оглушительно, результатом чего стало нечто вроде немой сцены. На секунду замерли все — и Гарри, и ящер. «Гарри!» — окликнул брата Майклсон, и после этого крика действие ожило. Зверь с пулей в мозгу замертво рухнул на пол, отпустив свою жертву. А маленький охотник, освободившись из пасти чудовища, вскочил на ноги и побежал к Гарри. Майклсон выбрался из своего убежища и подошел к брату. — Как он? Гарри в этот момент как раз осматривал раненого. — Жить будет. У этого народца крепкая шкура. Несколько дырок в плече для них пустяки. Вот и хорошо. Майклсон опустился на корточки перед маленьким Мими-Сви и положил руку на его здоровое плечо. Гарри уселся на каменный пол. — Деннис, я ведь, кажется, приказал тебе убираться отсюда. Майклсон посмотрел на брата из-под лобья. — Не забывай, что я старше тебя не только по возрасту, но и по званию. — Знаешь, сейчас я даже рад, что ты обогнал меня в чинах, иначе мог бы послушаться меня. Взгляд Гарри вдруг стал серьезным. — Спасибо, Деннис. С выражением боли в глазах маленький охотник сбормотал что-то на своем тарабарском языке. Гарри слушал и кивал. Туземец прикоснулся к своему раненому плечу, окунул палец в кровь и повернулся к Майклсону. — Но Пкоби хочет разделить с тобой свой Ильджан, — пояснил Гарри. — У них это великая честь. Это все равно, что стать кровными братьями. Мохнатый охотник протянул руку и прикоснулся окровавленным пальцем к центру лба Майклсона. — Бррр, брат! — наполовину проговорил, наполовину прорычал он.